Глава 10. К его стыду и позору первым наблюдателя обнаружил капитан Деларай, тут же об этом доложивший. Не прекращая подтягиваться, потому что чувствовал, мышцы начали отвыкать от нагрузок, Юмирай прищурился, отстраненно радуясь, что сейчас как раз более или менее лицом в нужной точке, и с трудом удержал цветастое ругательство внутри, когда понял, кто именно за ними подсматривает. «Вика! Поганка маленькая, да как она посмела его ослушаться! Делерай на пробежку! Сейчас! Сейчас!» Стиснув зубы, чтобы не сорваться на окружающих, лорду хватило лишь одного разъяренного взгляда, чтобы гвардейцы закончили упражнение и один за другим поторопились по привычному, но сейчас почему-то слегка преждевременному маршруту. Он же, добежав вместе с ними до первых кустов, молнией рванул к зданию, оббегая его так, чтобы не попасть в ее поле зрения. Нет, какова нахалка! Не отдавая себе отчет в том, что взбирается по стене, причем практически на одном усилии воли, и отринув все мыслимые законы гравитации, к моменту достижения крыши Юмирай смог взять себя в руки и не накинуться на девушку сразу. Все-таки контроль был практически частью его жизни последние 13 лет. Так что непоправимого не произошло. Он даже смог подобраться к ней практически вплотную, причем незамеченным, и сесть четко позади, уговаривая себя, что сначала выяснит причины, по которым она рискнула нарушить его прямой приказ, и вообще взобраться на крышу. И тут она тоскливо и невероятно протяжно вздохнула, а затем начала пятиться. «О, мироздание! Она издевается?» «Что за...» Вздрогнув всем телом, когда задела его обеими ногами по очереди, совушка настороженно обернулась и, резко побледнев, прошептала: «Доброе утро!» «Да, невероятно доброе!» Старательно подавляя так и рвущийся наружу сарказм и пытаясь не скользить взглядом по телу, бесстыже обтянутому штанами и футболкой, мужчина почему-то не мог делать эти два дела одновременно. А может, не хотел. И в итоге увиденное само собой облеклось в слова. «А виды какие потрясающие! Да, утро определенно доброе!» После, взяв себя в руки и пытаясь поговорить с Викой на равных, уже через пару минут Юмирай понял, что весь его план летит в бездну. Как она на него смотрела, как она с ним разговаривала, а как в это время возмущенно пыхтела. Бросок произошел сам собой, потому что такова была суть отца демона. Только подчинение, только доминирование, а ее откровенное противостояние и абсолютное отрицание его авторитета снова сорвало все запреты и обещания самому себе быть терпеливым и стойким. И в итоге... ах! Как ни странно, но в чувство его привел стон самого настоящего наслаждения — и издавала его девушка, лежащая под ним на крыше особняка. Демоны преисподней! Как он мог? «Эй!» Возмутившись, когда он резко остановился, а затем не менее резко отстранился, при этом оставшись сидеть на моих ногах, заслонила глаза рукой, потому что восходящее солнце било прямо мне в лицо, и тут же сердито поинтересовалась. «Не поняла. Чего сидим? Кого ждем? Блин, кажется, я сказала немного не то. Прищурившись и с некоторым удивлением разглядывая его абсолютно черные глаза, причем белки были черными тоже, и крайне недовольное выражение лица, я уже более настороженно уточнила. «Юмирай, в чем дело? Что-то не так?» Вместо ответа он одернул мою футболку, задравшуюся аж до груди, вниз. Затем встал, поднял меня, причем делая это все молча. А затем схватил за руку и попытался потащить за собой. Да, именно попытался, потому что я сама была категорически против. Это что за деспотизм? Юмирай, черт возьми, какого лешего происходит? А ну отвечай! Дернув руку на себя, я добилась лишь того, что мужчина самым настоящим образом зарычал. Признаюсь, струхнула. А затем и вовсе закинул меня на плечо, да так и пошел. «Юмирай! С ума сошел? А ну поставь! Поставь, сказала!» «Вика!» Подо мной что-то гневно рыкнуло. «Будь хорошей девочкой, замолчи, или я за себя не отвечаю». Махом заткнувшись, потому что интуиция меня редко подводила, и сейчас она первой испуганно ойкнула и забилась куда-то в пятки, я послушно промолчала весь путь, пока лорд нес меня по крыше, чердаку, третьему этажу и лестнице. Но вот когда на втором этаже он уверенно прошел мимо моей комнаты, отправившись дальше, я начала нервничать. Что, черт побери, происходит? Или он хочет продолжить наше общение у себя в комнате? Признаюсь, если на крыше это было спонтанно, и я поддалась на провокацию, грамотную и умелую, кстати, а уж какую чувственную, вообще молчу и смущенно краснею, то сейчас здравый смысл побеждал, и мне было скорее неловко, чем приятно подобное его поведение, больше похожее на повадки неандертальца, чем на его всегда безупречные манеры. А затем мы куда-то пришли. Ага. Неужели все-таки к нему? Довольно небрежно, положив меня на большую кровать, не бросил, слава богу, ястреб умудрился сделать это так, что к тому моменту, как моя спина коснулась поверхности кровати, он снова сидел у меня на бедрах и оценивающе разглядывал. И не то чтобы было страшно, но неизвестность и нелепость происходящего настораживали. А еще настораживали его черные глаза. Судя по моим данным, у вампиров таких глаз быть не могло. У рожденных чистокровных вампиров. «Юми!» Немного жалобно протянув, проверяя его реакцию и степень агрессивности, добилась лишь того, что он криво усмехнулся и чуть наклонил голову на бок, словно предлагая продолжить. «Юмирай, а ты кто?» «Что конкретно тебя интересует, Виктория?» Ответив почти нормальным, но немного хрипловатым голосом, отчего во мне в ответ предвкушающе завибрировало нечто неведомое, мужчина чуть прищурился и ухмыльнулся еще шире. Сейчас он больше всего походил на разбойника с большой дороги, этакого пирата, коварством захватившего меня в плен и теперь планирующего... В общем, планирующего. На этом месте моя фантазия пошла куда-то не туда, и щеки ощутимо опалило жаром. Да блин, о чем он спросил? А, точно. Ты вампир? Частично. То есть? Тебя сейчас точно интересует именно это. Наклонившись и одарив меня таким жарким взглядом, что стало не до вопросов в принципе, мужчина сделал то, что меня шокировало. Наклонился еще ниже, поцеловал грудь, а затем и прикусил сосок через футболку. Ах! Но как бы ни было это захватывающе, но разум мне не отказывал, хотя желал этого очень страстно. Я за нормальный секс и отношения, причем на текущий момент предпочтительнее без обязательств, но это было ненормально. Во всех его действиях, жарких поцелуях, настойчивых ласках и вообще движениях скользило что-то такое звериное и даже потустороннее, что с одной стороны невероятно распаляло, а с другой стороны пугало. Даже и не знаю, что больше. Но раз все так неоднозначно, то я против, потому что непонимание ситуации страшит, и я не желаю вдруг стать глубоко замужней только потому, что не в курсе местных правил. Да и он. Кто он? Почему он так поступает, причем не объясняя своих действий и отказываясь отвечать на вопросы? Юми... Мои губы были свободны, но сказать сразу не получилось. Получилось только простонать, потому что именно этот момент он выбрал, чтобы снова начать целовать шею, оказавшуюся слишком чувствительной к его горячим и умелым губам. «Юмирай, подожди, не надо!» В ухо иронично хмыкнули, и тут же по всему телу прошла волна возбуждения, закончившая свой путь в кончиках пальцев на ногах. А затем это самое ушко осторожно прикусили, и волна повторилась, но уже намного более яркая и насыщенная. Господи, я сейчас остатки мыслей растеряю. Стоп! Почему его руки? Где его руки? А его пальцы и ладони в это время ласкали мои бедра, причем эти самые бедра были уже не скрыты тканью штанов. «Юмирай, прекрати! Ай!» Вскрикнув, когда он довольно болезненно укусил меня за шею, тем самым спуская с небес на землю и напоминая, что он вампир и вообще практически посторонний незнакомый мужик, я попыталась вывернуться. Вот только это оказалось не так уж и легко. Нежные пальцы моментально стали жесткими кандалами, в секунды перехватив мои запястья и снова, как на крыше, убрав их наверх. «Ты что творишь? Мне же больно!» Если до моих последних слов на его лице блуждала блаженная и одновременно коварная усмешка, то после них он резко напрягся и нахмурился. Затем сморгнул, посмотрел на наши руки, на мою шею, на футболку, задранную выше груди, затем ниже, на мой обнаженный живот, покрывшийся мурашками от его взгляда, на трусики. «Шет!» Зажмурившись и мотнув головой, словно сбрасывая наваждение, через секунду он открыл глаза, ставшие абсолютно нормальными, то есть темно-зелеными и с белками. «Вика». «Да». «Это было бы даже смешно, если бы не было так странно». «Я...» Отпустив мои руки и снова, как и на крыше, одернув футболку вниз, мужчина, кажется, чувствовал себя не очень хорошо. По крайней мере, все его лицо, да и движения были такими напряженными, что мне почему-то стало его жаль. Бедняга. Наверное, в его глазах я теперь упала ниже уровня моря. «Юмирай, я не против твоего внимания...» Успев ухватить его за руку, когда он уже собирался слезть с кровати, я тихо, но настойчиво продолжила. «Но если ты мне кое-что объяснишь, то я буду тебе благодарна». «Виктория, это было...» Скрипнув зубами и сморщив нос, мужчина недовольно мотнул головой и попытался вынуть свою руку, но я лишь крепче сжала пальцы. «Виктория?» «Могу задать встречный вопрос. Юмирай?» Начиная злиться, потому что, судя по поведению, он собирался снова спрятаться за ледяной сдержанностью и безупречными манерами, хотя, как оказалось, это всего лишь ширма, скрывающая дикий темперамент и несколько тираничный характер, я выжидающе приподняла бровь и поджала губы. «Что происходит?» «Извини». И пускай в его взгляде не было раскаяния, прозвучавшего в тоне, но меня выбесило одно единственное слово. «О, да, конечно. Без проблем». Зло хохотнув и отбросив его руку так, словно мне стало противно ее держать, я уже сама поторопилась встать с кровати, попутно натянув штаны на положенное им место. Раздражение накатывало все больше, настроение портилось все сильнее, и не удержавшись, потому что неудовлетворенные гормоны буянили по всему телу, требуя продолжения, я презрительно скривила губы, при этом глядя четко ему в глаза. «В следующий раз, когда решишь поучить меня покорности и послушанию, выбери иной метод. Этот себя не оправдал». «Вика, и учти, я буду делать, что хочу, и когда хочу. Захочу встречать утро на крыше — буду встречать. Захочу лазить по стенам — буду лазить. Захочу...» Замолчи. Крайне медленно встав с кровати и шагнув ко мне, словно неотвратимое возмездие, мужчина снова потемнел взглядом, но не так, как на крыше. Белки глаз пока были белыми. «А то что?» Я не собиралась прогибаться, потому что чувствовала. «Сделаю это сейчас, и уже точно не смогу отстоять свои права впредь», и поэтому вздернула подбородок и твердо встретила его злой взгляд. «Опять поцелуешь? Отлично! Давай, целуй! Только до конца целуй, не останавливайся на середине! Я, между прочим, нормальная живая женщина, а не...» «Милорд? Леди?» Сдавленно кашлянув, пунцовый слуга стоял в приоткрытых дверях, не знал, куда деваться, когда мы оба прожгли его недовольными взглядами, обернувшись на незапланированное вмешательство. «Прошу прощения, но там лорд Майнер вас ждет». «Подождет». Тихое рычание от лорда прозвучало столь многозначительно, что слуга побледнел и предпочел ретироваться, плотно закрыв за собой дверь, решив, что жизнь дороже. Вот только не успел ястреб придавить взглядом уже меня, как дверь его спальни распахнулась с такой силой, что едва не слетела с петель, а в проеме появился до нельзя раздраженный филин. И, судя по его возбужденно раздувающимся ноздрям и слегка безумному взгляду, он думал, что тут происходит как минимум убийство, а как максимум оргия. Кстати, что одно, что другое, он был недалек от своих предположений. Я уже и сама не знала, к чему ближе мой настрой. Тело было не прочь продолжить оргию, а вот разум намекал, что не отказался бы и от убийства кое-кого зеленоглазого. В секунду обведя взглядом довольно большое помещение и остановив его на нас, мужчина недоуменно сморгнул, словно не ожидал увидеть нас в столь приличном виде, а затем недовольно поджал губы и обратился к ястребу. «Лорд Юмирай, мы вчера договаривались об утренних занятиях с Викторией. Я жду ее уже 15 минут. Я думал, вы более ответственно подходите к своим обязанностям. Почему девушка у вас в комнате, а не со мной в гостиной?» А слабо спросить у меня? С каменным лицом, выслушав в принципе обоснованную претензию мага, Юмирай повернул голову ко мне и, криво усмехнувшись, приподнял бровь, словно предлагая объясниться именно мне. «Ага, разбежалась. Меня тут за пустое место считают, и я после этого еще кому-то что-то должна? Вот уж ошибаешься». Ухмыльнувшись в ответ, я поступила как настоящая женщина. Высокомерно фыркнула, беспечно пожала плечами и отправилась к себе умываться и переодеваться. Кстати, завтрак я тоже пропускать не планировала. А с магом сам объясняйся. «Дорогой!» По кривой обойдя опешившего от моей наглости Майнера и принципиально не оглядываясь на Юмирая, в коридоре прибавила шаг, пока они не опомнились, и уже пулей влетела в свою комнату, успев остро пожалеть, что на двери нет ни замка, ни элементарной щеколды. Идиотская ситуация. В комнате, где меня встретила настороженная Енита, я тоже не стала долго задерживаться, предпочтя уйти в ванную, по пути захватив халат и полотенце из шкафа. А вот в ванной, предварительно закрыв за собой дверь на щеколду, я, наконец, смогла перевести дух. Уф! Господи, что это вообще такое было? Тяжело опустившись на пуфик, я вопросительно уставилась в зеркало, которое к моему вчерашнему пробуждению уже было заменено. К сожалению, отражение отвечать не торопилось. Оно вообще выглядело несколько невменяемым, помятым и откровенно возбужденным. Горящие глаза, опухшие и покрасневшие губы, всклокоченные волосы и... Чёрт! И многочисленные засосы по всей шее. Простонав, откинула голову и, зная, что ударюсь затылком о стену, даже и не подумала сдержаться и, естественно, ударилась. Господи! Я как это буду скрывать? И чем? Оставлять на всеобщее обозрение? Нет. Нет, и еще раз нет. Глупо и опасно. Особенно с учетом того, что сейчас у меня будут занятия с Майнером, причем до самого обеда. Сомневаюсь, что Филин удержится от язвительной подколки, а может, и того хуже. И сомневаюсь, что удержусь от ответа, который может стать для мага фатальным. Чёрт! Стоп, Вика, без паники. В шкафу были блузки. А шарфики и платки? Интересно, девушки носят тут шейные платки? Резко распахнув глаза, потому что оптимальное решение было найдено, не стала тянуть и, быстренько приняв душ, накинула халат и вернулась в комнату к терпеливо ожидающей меня служанке. Кстати, о ней. Кому она больше предана? Лорду Юмираю? Ее Величеству? Или кому-то еще? Енита! Начав вытирать волосы полотенцем, немного подумала и поняла, что ходить вокруг да около смысла нет, и задала первый из многочисленных запланированных вопросов. «Скажи, почему ты была так напряжена, когда я вошла в комнату?» «Лорд Майнер», — смущенно прикусив губу, девушка не стала скрывать правду. «Когда вас с лордом не оказалось на завтраке, он сначала уточнил, где лорд, а когда услышал, что на тренировках, то поинтересовался, где вы». «И?» «Дворецкий сказал, что наверняка вы еще спите, и тогда лорд Майнер отправил меня в вашу комнату, чтобы я вас подняла и напомнила о предстоящих занятиях. Когда я зашла к вам и увидела, что вас тоже нет, то...» На этом месте девушка замялась и потупилась. «Я вернулась вниз и отчиталась, что вас в комнате тоже нет. Понимаете, я обязана подчиняться приказам обоих лордов». «Понимаю, дальше». «А затем пришла Лилу и сказала, что видела вас обоих спускающимися с крыши». Девушка густо покраснела, четко давая понять, что Лилу сказала не только это. «Лорд Майнер подождал еще 20 минут, затем отправил к лорду слугу, но когда тот вернулся напуганный, то отправился к лорду уже сам. Все. Да. Понимая, что это очень краткий пересказ всего случившегося, я не стала вдаваться в подробности. Вместо этого, отогнув ворот халата и показав девушке один из многочисленных засосов, усыпавших мое тело как ожерелье, поинтересовалась. «А что ты думаешь по этому поводу?» Сочность смущения Ениты достигла оттенка баклажан. Но, как ни странно, в руки она взяла себя довольно быстро. «Это сделал лорд Юмирай?» «Да». «А вы с ним, ну, взаимно?» «Да». «Не уверена, но это больше походит на правду, чем нет. Думаю, ответ «не знаю» ее только расстроит». «Но вы хотите скрыть?» «Пока да. Не думаю, что это будет уместно. Тем более при лорде Майнере. Енита, понимаю, возможно, мое поведение выходит за рамки приличия, но ты должна меня понять. Лорд Юмирай такой...» Решив попытаться надавить на солидарность, я восхищенно вздохнула, и этого, к счастью, оказалось для Ениты достаточно. «Ох, я вас понимаю». Вздохнув следом, девушка окончательно взяла себя в руки и стала той профессионалкой, которая была во время моего восстановления. Шагнула ближе, отогнула воротник до конца, чтобы увидеть площадь, необходимую для сокрытия. Снова завистливо вздохнула и, задумчиво закусив губу, уверенно кивнула. «Да, нужен рассасывающий синяки крем. Он уберет следы уже к вечеру, а сейчас можно будет скрыть все за шейным платочком. Одевайтесь, я сейчас вернусь, и думаю, лучше будет надеть блузку». Метнувшись к шкафу и выбрав подходящую, по ее мнению, блузку с высоким воротничком, девушка вручила мне и юбку и поторопилась к дверям. «Енита!» Окрикнув, когда она уже взялась за ручку, я постаралась как взглядом, так и тоном передать серьезность момента. «Надеюсь, это останется между нами?» «Конечно!» Ответив так, словно это было само собой разумеющееся, девушка, наконец, ушла, попутно кивнув на мою просьбу захватить завтрак, а я приступила к одеванию. Не уверена, что так и будет, но остается лишь поверить. Блин, и надо было так глупо влипнуть. Интересно, последствия нашего кратковременного безумства будут глобальными или обойдется? Но черт побери, как же умопомрачительно он целуется! И я буду не я, если мы это не повторим. «Что происходит?» — скинув маску вежливости и лоска, Майнер прорычал не хуже разъяренного льва, стоило лишь Виктории закрыть за собой дверь. «Ты что себе позволяешь, смесок?» Если бы не последнее слово, то Юмирай ответил бы ровно. Но маг первый переступил определенную черту, за которой заканчивается вежливость, и это перечеркнуло все предыдущие планы ястреба. За время, пока Вика шла к двери, он уже успел придумать внятное и достаточно нейтральное оправдание ее нахождению в его комнате, причем в то время, когда она была обязана уже быть на занятиях. Но это... Да будет свидетелем мироздания! Не он первый начал! А в чем проблема? Со злой иронией, сложив руки на груди, мужчина презрительно скривил губы, взглядом предлагая Филину продолжить. «Что-то не так? Кстати, ты нам помешал». «Я? Вам помешал?» Филина откровенно перекосила, а глаза в секунду налились кровью. «Время до обеда мое! Утром она была обязана прийти ко мне!» «О-о-о! Как все запущено! Мальчик, ты переоцениваешь свои силы!» Широко и достаточно кровожадно оскалившись, Юмирай подошел к Майнеру и от души хлопнул мага по плечу так, что тот едва не рухнул. «Пойми, сосунок, Виктория сама решает, к кому и когда прийти. И запомни на будущее, если дорога шкура, даже не вздумай сказать ей о том, что она тебе что-то должна. А теперь будь любезен, выйди из моих покоев, я тебя не звал». Подтолкнув Филина к двери, а затем и выставив, потому что сам он выходить не торопился, Юмирай плотно закрыл за лордом дверь, на негнущихся ногах дошел до кровати, рухнул на нее и только после этого дал волю эмоциям, ругаясь сначала тихо, а потом все громче. «Глупая совушка, зачем ты делаешь это снова и снова? Провоцируешь, завлекаешь, будоражишь, но при этом отказываешься подчиняться. Почему именно так? Он ведь хотел, чтобы было все по правилам, так, как хочет любая нормальная девушка. Познакомиться ближе, узнать друг друга лучше, завоевать доверие, расположение и, в конце концов, любовь. Но на свою беду ты разбудила спавшего 13 лет демона, и теперь демон не успокоится, пока не получит желаемое и как можно быстрее. Тебя. Хочет ли он сам снова загнать демона в четко отведенные ему рамки? Задумавшись и прикрыв глаза, Юмирай отчетливо услышал в голове ее слова. «Я не против твоего внимания». И предвкушающе усмехнулся. «Нет, загонять себя в рамки он больше не хочет. Сезон охоты на сов объявляется открытым».